Глава 17. Голиаф. Весна пролетела в череде дождей и спутанных простыней. Я металась между кабинетом Бенедикта и его постелью, теряясь в своей роли. Или маска была давно сброшена? Долгие часы я проводила, пытаясь разобраться в своих чувствах. Что происходит между мной и Бенедиктом? Почему с моих губ легко слетали нежные слова? И почему мне так хорошо, когда он рядом? Ответов я не находила. Меня разрывало на части между чувством и долгом. Я старалась не думать, что мне предстоит в будущем. Гнала от себя мысли о миссии, притворяясь, будто за стенами замка не существует сложной реальности. Но мысли то и дело настигали меня и каждый раз били все сильнее. Чтобы не сломаться, я смотрела на Бенедикта и его сущность отдельно, подобно тому, как он сам разделял их. Человек, спрятанный за короной, был нежным и внимательным. Приятным собеседником и великолепным любовником. Он носит меня на руках и готов был бросить к моим ногам весь мир. А король? Король был чудовищем, суровым правителем, который допускал страдания своего народа. Он держал под гнетом нас, людей. А ради сохранения власти пошел бы на все. По крайней мере, в этом я себя убеждала. А если бы перестала это делать, сломалась бы под тяжестью противоречий, с каждым днем сильнее сжимавших меня в своих тисках. Во-первых, я пустила настоящего Бенедикта в свое сердце, чего нельзя было делать. Во-вторых, король должен умереть. За 5 месяцев, которые я провела в замке, моя миссия не изменилась. Валериан скоро появится в багровом сердце, и мне становилось дурно при одной мысли о предстоящем разговоре. С той встречи на мой день рождения он больше не бывал в замке, но не потому, что это было запрещено. Бенедикт постепенно, одно за другим, снимал ограничения. Месяц назад Бриане с отцом позволили навестить родных, а Лире разрешили съездить в театр. Она пыталась уговорить брата отпустить и меня, но он не стал рисковать. Защита даже одной из нас требовала больших расходов. К тому же существовало множество способов, чтобы отправить меня на тот свет, а не только удар серебряного кинжала в сердце. Валь не навещал меня, потому что я этого не хотела. Не в силах контролировать свои эмоции, я не хотела, чтобы брат приезжал. Наверняка он все поймет, увидев меня. Так к чему рисковать? Начнет упрекать, отмахнется от моей боли, а сомнения назовет пустыми. В любом случае, я не располагала информацией, которой можно было бы поделиться, а значит, Валь будет спрашивать о вещах, которые предпочла бы держать в секрете. Наших с Бенедиктом отношениях. Какая глупость. Я сделала то, о чем брат просил, и боюсь рассказать об этом. Вероятно, я и дальше пряталась бы от брата. Но теперь, в считанные недели до солнцестояния, серьезный разговор был неизбежен. Король уже распланировал поездку в летнюю резиденцию за городом, а значит, я нуждалась в помощи родных, если собиралась довести дело до конца. Я хотела убедиться в правильности своего решения, чего бы оно мне ни стоило. В очередной раз я подошла к окну в кабинете короля. Я не смогла бы увидеть из него, приехал ли Валь. Но ни книга, ни арфа не приносили спасения от страха из-за предстоящей беседы. Красный сад расцвел во всем своем великолепии. Распустились розы, и листья кровавого клена окрасились бордовым. Вчера Бенедикт собрал для меня букет, и я радовалась, как ребенок. Что же со мной? Это всего лишь цветы, черт бы их побрал. Но теперь на прикроватной тумбочке в королевской спальне стояла ваза. В своей спальне я больше не спала. И я смотрела на букет всю ночь, мучаясь без сна. Со вздохом я отвернулась от окна и провела пальцем по корешкам томов, расставленных на полках. Может, другая книга отвлечет меня. А еще можно их посчитать. Заманчивая мысль, ничего не скажешь. Как подсчет овец перед сном. Я была готова к чему угодно, лишь бы тяжелые мысли перестали терзать меня. «Ты действуешь мне на нервы», — пробурчал Бенедикт, не поднимая глаз от бумаг. На его лбу пролегла морщинка. Я прошла к нему через комнату и уселась на подлокотник его кресла. «Тогда придумай мне развлечение», — потребовала я, бросив взгляд на лежавший перед ним документ. Это оказалось разрешение на строительство нового корпуса Лондонского университета. Внизу стояла подпись отца Бриана, главного казначея. Не хватало лишь подписи короля. Я вздохнула про себя. Вновь бесполезные сведения. Вероятно, Бенедикт прятал особенно важные документы. Иногда у него проходили встречи, о которых он ничего не говорил. А обыскивать кабинет я пока не решалась. Спал Бенедикт, конечно, крепко, но все равно была вероятность, что он проснется и поймает меня. Зачем рисковать? Да и передо мной не стояла задача добыть информацию. Я возьму все, что смогу. Его сердце и доверие в первую очередь. «Ты не даешь мне сосредоточиться», — пожаловался он, пересадив меня с подлокотника к себе на колени. Я поцеловала его в щеку, и, как всегда, это получилось удивительно легко и естественно. «А ты слишком много работаешь. Всего лишь выполняю свои обязанности», — напомнил он, но все же откинулся на спинку кресла и отодвинул документ. Я покачала головой. «Может, тебе взять выходной? Кто отчитает тебя за это? Господь Бог?» «Мои советники замучают меня так, что ты и представить не можешь», — выгнул он бровь. Я закатила глаза. «Куда обращаться, чтобы тебе выдали разрешение на отпуск?» Ухмылка, озарившая его лицо, растопила мое сердце. «С радостью выясню». «Чудесно», — сказала я. «Еще больше работы. Переживу как-нибудь». Бенедикт обхватил руками мое лицо и поцеловал. Нежное прикосновение становилось настойчивее. Я зарылась пальцами ему в волосы, и он чуть слышно простонал мне в губы, обжигая своим дыханием. «Если подумать, минутный перерыв мне не помешает». Пробормотал он, скользя рукой по моему тонкому летнему платью. От талии до бедер. Мою кожу будто обожгло пламенем. «Хорошо, что мы достигли согласия». Вздохнула я и поцеловала его. Нас прервал стук в дверь. Огорченно вздохнув, Бенедикт выпустил меня из объятий и поправил подол моего платья. «Входите». Ждать, когда я слезу с его колен, Бенедикт не стал. Судя по всему, его не заботило то, что кто-то видит нас вместе. Наверное, весь замок знал о нас с самой первой ночи. Шепталась даже охрана. Двое стражников вошли в королевские покои. Это было легко понять по звуку тяжелых ботинок, гулко отдававшемуся по гостиной. Двое мужчин, войдя в кабинет, поклонились. Мне уже доводилось их встречать. Хотя, если ничего не путаю, они появились в замке не так давно. Впрочем, по именам я запомнила не всех. Прежде всего потому, что большинство стражников отказывались со мной общаться. Возможно, они имели что-то против меня или против наших с королем отношений. Правда, эти двое до сих пор обходились со мной вежливо. Низкого мужчину звали Харрис, если мне не изменяла память. Низкие, конечно, относительное определение. На пол головы он был выше меня. «Мисс Хоторн», — поприветствовал он. «Ваш брат прибыл, ожидает вас в саду». «На четверть часа раньше», — пробормотал Бенедикт, и я спрыгнула с его колен. «В саду?» — озадаченно переспросила я. «Почему его не привели сюда?» Планируя посещение, я попросила об этом. Я хотела принять Валериана здесь и потом отправиться на прогулку. Так он смог бы ознакомиться с расположением помещений в замке и в особенности в королевском крыле. Кто знает, пригодится ли нам это для планов на будущее, когда трон опустеет. Стражники обменялись неловкими взглядами, и я покачала головой. Очевидно, моя просьба не дошла до адресата. Но устраивать из этого драму я не собиралась. Возможно, удастся показать Валю замок после прогулки. «Мы проводим вас к брату», — предложил другой стражник. Удержавшись от язвительного замечания, я кивнула. Развернувшись, охрана направилась к двери. «Повеселись там», — сказал Бенедикт, целуя мне руку. «Если ты опять вернешься от брата в печали, мне придется перекинуться с ним парой слов». Я хмыкнула. Знал бы он, чем меня огорчил Валь в прошлый раз. Переживал бы о моем настроении в последнюю очередь. «Только если прибережешь для меня место в первом ряду. Хочется посмотреть, как вы будете общаться». Ухмыльнувшись, Бенедикт ничего не ответил. Вероятно, синдром спасателя вынуждал его пойти со мной, чтобы поставить Валя на место. Но Бенедикт прекрасно меня знал и даже не пытался сделать ничего подобного. Он понимал, что я могла сама за себя постоять и не нуждалась в защитнике, чтобы отстоять свою позицию. Вслед за охраной я спустилась на первый этаж. Стражники, несшие дежурство у подножия лестницы, вежливо кивнули мне, когда мы проходили мимо. Одной из них оказалась Хуанита. Она коротко мне улыбнулась. Подружками мы, конечно, не стали, но в ее присутствии я чувствовала себя хорошо. Часто она возглавляла ночные смены возле наших покоев. И, судя по всему, занимала важное положение. Бенедикт и Эрис, казалось, доверяли ей, и мне хотелось последовать их примеру. Еще одна вампирша, в чьи руки я верила свою жизнь. Я растерялась, когда мои спутники двинулись не по коридору, ведущему к парадным воротам, а свернули в сторону. Я нахмурилась. Этот путь тоже вел в сад, но зачем делать такой крюк, если Валь дожидается меня у входа? Быстрым шагом мы миновали два поворота. Я не задавала вопросов, вероятно, они уже проводили моего брата в сад. Но потом мы свернули в безлюдный коридор, которым пользовались только слуги. И меня охватили сомнения. Стражники знают, куда идти? Замок может стать настоящим лабиринтом, если не знать дороги. Не повезет, и окажешься совсем не там, куда шел. «Где меня ждет Валь?» — спросила я, но стражники, проигнорировав вопрос, продолжали путь. «Простите, разве мы не...» Они замерли так внезапно, что я налетела на спину Харриса. В тот же миг его напарник крепко схватил меня. Зажав мне рот, он затащил меня в кладовую. Дверь тут же захлопнулась. Я извивалась в руках похитителя, но его хватка оказалась железной. Тусклый свет падал через крошечное грязное окошко в верхней части стены, едва освещая помещение. В передней его части выстроились три открытых шкафа, образуя два узких прохода. А в противоположном углу виднелись метла и пылесос. Мы были здесь одни. Харрис остался снаружи, видимо, охраняя дверь, пока его напарник будет расправляться со мной. Мой пульс участился, и удушающая паника разрасталась в груди. Я изо всех сил изворачивалась, но нападавший грубо швырнул меня на стеллаж. Удерживая меня спиной к себе, он зажимал мне рот, а свободной рукой нащупывал что-то в кармане. О, небеса! Даже не видя предмета в его руках, я не сомневалась, что он вооружен. Он собирался убить меня, закончить то, с чем не справились отравленные таблетки. Нет, этого не случится. Одна рука у меня оказалась свободна, пока негодяй занимался оружием. Лихорадочно я ощупала стеллаж. Тряпки и губки. Надежда во мне почти угасла, но неожиданно на полке выше я нащупала что-то твердое. Большой кувшин. Ухватив его за ручку, я резко потянулась назад и обрушила кувшин на голову мерзавца, удивившись силе удара. Ослабив хватку, он отступил на шаг. Воспользовавшись его замешательством, я вырвалась и развернулась лицом к противнику. Его вид поверг меня в шок. Из раны на лбу текла кровь, а глаза были широко распахнуты от ужаса. Тем не менее, я, ни секунды не колеблясь, нанесла второй удар. Но в этот раз мой противник был готов. Скинув руку, он отбил удар. Между его пальцев сверкнул полированный металл. И в следующую секунду кладовка наполнилась треском разбитого кувшина и болезненным стоном. По руке мужчины текла кровь. Он выронил кинжал и теперь пялился на меня ошеломленно и презрительно. Стук моего сердца отдавался в горле. Я с трудом осознавала происходящее. Как я смогла ранить вампира? Всю жизнь отец и Валь тренировали меня, но силой я никогда не отличалась. Меня учили полагаться на ловкость и искать слабые места противника. «Ты еще пожалеешь», — выплюнул незнакомец и бросился на меня. В руке у меня была только ручка от кувшина, и мне не оставалось ничего, как уклониться от нападения. Мой противник налетел на стеллаж позади меня, отчего тот пошатнулся. Не успела я сделать и шага в сторону, как мужчина схватил меня за волосы и потянул назад. Потеряв равновесие, я полетела на пол, и он упал следом. В панике я отшатнулась от вампира и ударила его ногой, попав, кажется, в лицо. Оглушенный, он потряс головой и попытался снова схватить меня. Но кровь из раны попала ему в глаза. Я решила, что он ничего не видит, но он вцепился мне в ногу и, хрипя, потянул на себя. Ослабленное зрение не помешало бы ему прикончить меня. В кладовке было тесно, руки негодяя сжимали мою голень, будто в тисках, а его сообщник ждал за дверью. Бежать было некуда. Кинжал. Боясь упустить противника из виду, я все же огляделась в поисках кинжала. Вот он, совсем недалеко. Нащупав кончиками пальцев холодный металл, я в отчаянии схватила оружие. Нападавший воспользовался мгновением, когда я отвлеклась, и уперся коленом мне в грудь, всем своим весом давя на ребра. Я закричала от боли. Казалось, будто моя грудная клетка вот-вот расколется. Но мне все же удалось схватить кинжал. Не думай, не медли. Первый удар пришелся противнику в живот. И пришла очередь вампира кричать от боли. Горячая кровь потекла по моим рукам на платье. Слезы затуманивали мне взгляд, но я сморгнула их. Не успел он осознать происходящее, я нанесла второй удар, между ребер, целясь в сердце. Вдруг распахнулась дверь. Какого дьявола? Мужчина, нависший надо мной, безжизненно осел, а Харрис замолчал на полуслове. Я не успела перевести дыхание. Он оказался надо мной и ударил в грудь с такой силой, что моя голова с грохотом ударилась об пол. В глазах потемнело. И я с трудом сопротивлялась, чтобы не потерять сознание. Упаду в обморок, умру. Беспомощно сжимая кинжал, я пыталась задеть им Харриса, но тот отражал каждую атаку. Встав надо мной на колени, он завел мою руку с кинжалом себе за ногу и вцепился мне в горло. «Ах ты, мерзкая сучка!» — прорычал он, сдавливая мне горло. «Повезло, что у меня нет времени растянуть удовольствие. Я вскрыл бы тебя, выжил всю кровь и слезал бы ее до последней капли». Хотела бы я ответить, но изо рта вырвался лишь хрип. Харрис перекрыл мне воздух. Горло болело, легкие горели. Я пыталась оттянуть его руку, царапая ногтями. Он уставился на меня, наблюдая, как я медленно умираю. Слезы лились из глаз, но жалеть себя я не собиралась. Я только ничего не понимала и растерялась. Меня переполняла слепая ярость. Из коридора донеслись шаги, тяжелые и быстрые, кто-то торопился. Харрис обернулся, и я заметила, что дверь в кладовку осталась приоткрыта. Выражение лица Харриса изменилось. Ненависть уступила место панике. Отпустив мою шею, он потянулся за кинжалом. Он решил довести дело до конца, пока его не остановили. Спасение казалось так близко, но я поняла, что не выживу. Харрис опередит спешащих по коридору стражников. И все же я сопротивлялась, боролась из последних сил. Вцепившись в кинжал, я закричала о помощи. «Заткнись!» — заорал Харрис. Он стал разгибать мои пальцы, сжимавшие оружие один за другим. Раздался хруст. Он сломал мне кости, и я завопила от мучительной боли. Харрис выхватил кинжал и занес руку, чтобы прикончить меня. Но вдруг дверь отлетела в сторону. В одно мгновение Харрис нависал надо мной, а в следующее. Бенедикт схватил его за горло, приподнял и швырнул о стену. Пол затрясся, а послышавшийся потом треск напоминал звук удара челюсти о камень. Я видела, что каморка заполняется людьми, но была не в силах оторвать глаз от короля. Одной рукой он удерживал Харриса, а на лице у него застыло выражение безумной ярости. Вот он, монстр из моих кошмаров, чудовище, которого меня учили бояться. Бенедикт покачал головой, собираясь сдержать порыв. Но затем он сжал пальцы. Мышцы его предплечья напряглись, и я расслышала, как хрустнули позвонки Харриса. Звук пронзил меня, эхом отдаваясь в ушах и заставив дрожать. Харрис оцепенел. И Бенедикт отпустил его, выбросил, как прогоревшую спичку, которой больше не найдется применения. Пламя погасло и больше не представляло угрозы. Поражённая, я смотрела на безжизненное тело мужчины, едва не убившего меня. Я понимала, что вскоре он воскреснет. Через считанные дни вампирская кровь сделает свое дело, и он восстановится. Как бы тяжелы ни были раны, не пройдет и недели, как Харрис продолжит жить, будто с ним ничего и не случилось. Меня поразила жестокость, с которой Бенедикт расправился с ним, и шокировала его сила. Опустившись на колени, он протянул мне руку, но я в испуге отшатнулась от него. Теперь гнев оставил его. Черты смягчились, а в зеленых глазах отразилось беспокойство. «Мне очень жаль», — проговорил он, но его голос звучал грубо и неестественно, с надрывом. Это окончательно сломало меня. Я закрыла рукой рот, но не смогла сдержать рыдания. Я ревела, не переставая. Это было слишком для меня. Но шок постепенно проходил, оставляя боль во всем теле. Бенедикт замер, не в силах решить, может ли он прикоснуться ко мне. «Обними меня», — прохрипела я. И он мгновенно пришел в себя. Он обхватил меня руками и бережно прижал к груди. Мне не удавалось выровнять дыхание. Вдохи получались короткими, выдохи — прерывистыми. Горло невыносимо жгло, а ребра при каждом движении пронзала острая боль. «Оставьте нас ненадолго», — приказал Бенедикт столпившимся в кладовке людям, даже не взглянув на них. Все вышли в коридор. Но тут я заметила знакомое лицо. Русые волосы, голубые глаза, беспокойно нахмуренный лоб. Я жалобно захныкала. Дверь захлопнулась. «Валь», — прошептала я. «Стражники привели его в кабинет», — объяснил Бенедикт, убрав прядь волос с моего лба. «Сразу как ты ушла. Твой брат и правда пришел раньше назначенного времени. И хвала Всевышнему, потому что иначе...» Иначе еще минут 10 Бенедикт не знал бы, что меня увели под удобным предлогом. Иначе он нашел бы меня уже мертвой. Я попыталась сглотнуть, но горло саднило так сильно, что я не сдержала болезненный стон. «Постой», — прошептал Бенедикт и клыком вскрыл себе вену. Из раны выступила кровь, но я не могла оторвать взгляда от кинжала, валявшегося рядом с бездыханным телом Харриса. «Это ведь не серебро, правда?» — тихо спросила я. «Тогда...» Я растерянно посмотрела на тело мужчины, напавшего первым. Под ним образовалась лужа крови, пропитав подол моего платья. «Нет», — заверил меня король, — «обычный кинжал из нашей оружейной. Скоро эти подонки снова будут на ногах. Их допросят и казнят за измену». Я не знала, что и думать. Следует ли мне облегченно выдохнуть, потому что сегодня я не отняла ни одной жизни. Должна ли я почувствовать удовлетворение, что преступники получат по заслугам? «Хорошо», — проговорила я. «Пей же», — спокойно приказал Бенедикт, протягивая мне запястье. И я не заставила себя уговаривать. Первые глотки оказались мучительными, но вскоре боль в горле утихла, хотя и не ушла совсем. Я ощутила, как внутри у меня все пульсирует, когда Бенедикт убрал руку от моих губ. «Дальше придется справляться самой», — пробормотал он, осторожно взяв мою ладонь и осматривая сломанный палец. «Хелен немедленно осмотрит тебя. Надо убедиться, что удалось избежать серьезных травм, и кости срастаются правильно. Не возражаешь, если я понесу тебя? Или будет слишком больно?» «Хорошо», — вздохнула я, и Бенедикт без промедлений поднял меня на руки. Прозвучал его приказ, и снаружи открыли дверь. Король вынес меня из кладовки и прошел мимо стражников. Кто-то из охраны пошел вместе с нами. «Фло», — услышав голос Вали, я подняла голову, хоть сил у меня почти не осталось. Брат протиснулся между стражников, чтобы пойти рядом с Бенедиктом. Окинув меня взглядом, он вздрогнул. «Это не моя кровь», — прохрипев, заверила я брата. Должно быть, мне померещилось, или в его взгляде и правда мелькнула искра одобрения. Но то, что он больше не волновался за меня, было несомненно. «Куда вы ее несете?» — требовательно спросил он у Бенедикта. «К своему врачу. После вы сможете переговорить», — сказал король. «О, нет», — заявил Валь. «После мы переговорим с вами. Хотелось бы узнать, почему я, приезжая в замок, обнаруживаю, что мою сестру едва не убили». Я схватилась за шею и сжалась от боли. Лицо Бенедикта потемнело. Я думала, он наорёт на Валя. Но голос короля был спокоен, когда он заговорил. «Хорошо, но до тех пор я не желаю слышать ни одного грёбаного слова, пока не позаботимся о Флоренс». «Со мной все хорошо», — выговорила я и немедленно пожалела. Во-первых, говорить оказалось больно. А во-вторых, ответом мне стали два суровых взгляда. Вероятно, у Бена и Вали было больше общего, чем я предполагала. Их взгляды выражали одно предупреждение. «Даже не думай нас обманывать. Я буду рядом», — пообещал Валь, после чего стражники оттеснили его, окружив нас с королем. Брат исчез из моего поля зрения, а у меня не было сил, чтобы позвать его. «Все будет хорошо», — пообещал мне Бенедикт, но я не услышала прежней твердости в его голосе. Король сомневался в своих словах. Его неуверенность испугала меня больше, чем все остальное.